Но в свое время я знавал немало молодых людей, которые, проявив безрассудство, посвятили несколько лет жизни атлетике, переняли у жокеев и боксеров их манеры, их жаргон, и тем не менее расстались с этими привычками и усвоили правила хорошего тона. Например, когда милый Ньюгейт, усерднее других предававшийся таким шалостям, устал от них, то сделался одним из самых изящных, самых благовоспитанных англичан, подлинным украшением палаты лордов. Бедный Ньюгейт, его тоже нет. Я перечислю вам с полсотни друзей моей юности, которые вступили в жизнь как Дадли, и все так или иначе преобразились подобно Ньюгейту. Можно предположить, что дядя Сайлас, вращавшийся в обществе аморальных и преступных людей, не без иронии именует одного из своих друзей по названию известной лондонской тюрьмы Ньюгейт. Существовал ньюгейтский календарь с перечнем всех содержавшихся там с 1773 года преступников, и романисты Бульвер Литтон, Дизраэли использовали материалы тех скандальных дел. Таким образом была создана школа ньюгейтского романа. А в этот момент раздался стук в дверь, и Дадли просунул голову, разрушив картину его будущего изящества и благовоспитанности. «Мой добрый друг», — сказал отец игриво, — «я говорю о своем сыне и не хотел бы, чтобы меня подслушивали, а поэтому прошу вас выбрать другое время для посещения». Дадли с хмурым видом переминался у двери, но еще один взгляд, брошенный отцом, заставил его ретироваться. А теперь, моя дорогая, вам следует запомнить, что Дадли обладает замечательными качествами, что при всей его грубости он самый преданный сын, каким может быть благословен отец. Другие его достойные восхищения качества — это неукротимая смелость и чувство чести. Наконец, в нем течет кровь Руфинов. Благороднейшая, берусь утверждать, кровь в Англии. Произнося эти фразы, он невольно чуть выпрямился, его трепещущая рука легла на сердце, а лицо преисполнилось столь удивительного достоинства и печали, что я глядел на него как зачарованная и не смогла вникнуть в смысл говорившегося далее. Поэтому, дорогая, естественным образом обеспокоенный тем, чтобы ему не пришлось покинуть дом, а он будет вынужден уехать, упорствуя вы в отклонении его ухаживаний, прошу вас повременить с решением ровно 2 недели, когда я с превеликой охотой послушаю, что вы скажете. Но до тех пор обещайте больше ни слова об этом. В тот вечер он и Дадли надолго закрылись в комнате. Подозреваю, что отец просвещал сына в отношении психологии молодых леди, потому что со следующего утра, приходя к завтраку, я находил у своей тарелки букет, который совсем непросто было достать, ведь теплица в Бартраме давно обратилась в пустыню. Еще через несколько дней прибыл зеленый попугай в золоченой клетке. На конверте, который протянул мне посыльный, значилось «Мисс Руфин из Ноула, проживающий в Бартраме Хо» и так далее. В конверте я обнаружила только руководство по уходу за зелеными попугаями, которое заключала подчеркнутая строка. Эту птичку зовут Мод. Букеты я неизменно оставляла на столе, где их находила. Птичку, по моему настоянию, Милли взяла себе. В течение тех 2 недель Дадли ни разу не появлялся к Ленчу, как прежде, не заглядывал в окно, когда мы сидели за завтраком. Удовольствовался он тем, что лишь однажды, облаченный в охотничий костюм, возник передо мной в холле и с неуклюжей, деланной вежливостью, сняв шляпу, сказал: «Наверное, Мот, я нагрубил. Ну, тогда. Уж так я разволновался. Не больше дитять понимал, что говорю. Я хочу, чтобы ты знала. Я сожалею, прошу простить покорнейше». «Ага». Я не могла придумать, что ответить ему, поэтому промолчала и с суровым видом прошла мимо. 2-3 раза мы с Милли, гуляя, видели его невдалеке, но он никогда не пытался присоединиться к нам. Только раз он проходил настолько близко, что без приветствия нельзя было обойтись, и он остановился, молча приподнял шляпу неуклюжий в своем старании проявить к нам почтение. Впрочем, и на расстоянии он всячески показывал, как он вежлив. Он открывал перед нами ворота, подзывал к себе собак, отгонял скот, а потом исчезал и сам. Однако, думаю, он иногда поджидал случай оказать нам такую услугу и вызвать благородные чувства, ведь наши маршруты пересекались значительно чаще после того, как он сделал мне свое лестное предложение.